Алексей отшвырнул тело и, приоткрыв дверцу кареты, выглянул наружу. Лошади мчались во весь опор. На какой-то улочке они чуть не задавили рабочего, и тот, едва успев отскочить, послал вдогонку взбесившейся карете сочное французское ругательство. Получив момент на повороте, когда кучер был вынужден придержать лошадей, Каверин выпрыгнул из экипажа, рискуя при падении переломать все кости. Но все обошлось. Только в спине что-то неприятно хрустнуло. Молодой человек вскочил и бросился прочь. Внезапно карета развернулась и поехала в его сторону. Кучер погонял лошадей, и Алексей понял, что сейчас его раздавят. Он бежал со всех ног. В висках бешено пульсировала кровь, дыхания не хватало. Заметив сбоку улочку, слишком узкую, чтобы в нее могла протиснуться карета, влекомая тройкой лошадей, офицер кинулся туда. Кучер натянул вожжи, но было слишком поздно. Лошади влетели в переулок, а карета затрещала и развалилась на части. Постромки оборвались. Не сумев удержаться, кучер упал, и обломки экипажа накрыли его. Лошади, пробежав по инерции несколько вперед, остановились. К месту происшествия начали стекаться люди. Алексей обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как тело кучера, убитого или только раненого, вытаскивают из-под обломков, но не стал задерживаться. Им владела одна мысль — бежать. Он свернул в первую попавшуюся улицу и помчался, куда глаза глядят. Глава 9. Тысяча возражений. Сравнительная графология. О том, как Алексея произвели в кардиналы, не спрашивая на то его дозволения. Для того, у кого есть деньги, город — это райские кущи. Для того, у кого нет денег, город — ловушка. У Алексея Каверина не было ни денег, ни связей, ни оружия. Он знал только, что попал в опаснейшую историю, из которой как-то надо выпутываться. Эпине Брокар и кучер Тимофей уже убиты, Матвей тяжело ранен, и у молодого человека не было ни малейшего желания присоединиться к их компании. В том, что ему предстоит быть следующей жертвой, он уже не сомневался. Прежде всего следовало разобраться в происходящем, но Алексей не имел ни малейшего понятия, с какого конца начать. Офицер знал только, что непосредственное отношение к его похищению имела шкатулка розоватого цвета, та самая, которую он однажды держал в руках и которую спустя несколько мгновений так неосмотрительно из них выпустил. Кроме того, следовало решить, что делать дальше. Первой в голову Каверина должна была прийти мысль, что ему следует вернуться в посольство, рассказать обо всем произошедшем и попросить совета. Такой поступок был бы весьма логичен, но Алексей тотчас нашел тысячу возражений против данного шага. Прежде всего, пришлось бы объяснять, как и почему он покинул особняк, выходить за пределы которого ему было недвусмысленно запрещено. Да только рассказом о забытом портрете и желании помочь мадемуазель Полине дело вряд ли ограничится, и наверняка он услышит множество неприятных для себя вещей. А наш герой, прямо скажем, совершенно не хотел их слышать. Кроме того, Алексей уже успел достаточно насмотреться на посольских, чтобы понять, что они собой представляют. Серж Новосильцев, по выражению языкастого денщика Гришки, тот еще жук. А барон М., хотя и казался неглупым человеком, умел только осторожничать и соблюдать политесы. В общем, Алексей покамест не собирался возвращаться к ним с сообщением, что он, кажется, втянул их в историю куда худшую, чем начальники секретных агентов предполагали. Был еще и третий момент, о котором стоит знать читателю. Каверин был слишком горд, чтобы просить помощи у кого бы то ни было. К тому же он полагал, что если ему самому не удастся, так сказать, изнутри разобраться в сложившейся ситуации, то никому другому уж точно не удастся. Если бы Алексей знал хотя бы приблизительно, что за документы находятся в той шкатулке и почему они представляют такую ценность, что люди, пожелавшие завладеть ими, не остановились даже перед несколькими убийствами, все бы значительно упростилось. Увы, молодой человек не успел даже толком разглядеть бумаги, помнил только, что в шкатулке лежали письма и мятый конверт, но ведь это уже кое-что. Первое письмо было помечено месяцем Месидором и послано какой-то Эжени. Дорогой Эжени, хотя чепуха какая-то. Кому могли понадобиться письма, которым по меньшей мере 30 с лишним лет? Воришка Матвей был уверен, что важные документы люди всегда стараются хранить поближе к себе. А поскольку Матвей кое-что смыслит в своем ремесле, вернее, смыслил, есть резон прислушаться к его словам. Возможно, шкатулка из фиалкового дерева была для Эпина Брокара важнее всего, даже важнее той, другой с секретными протоколами по восточному вопросу. Эпине Брокар был немного шантажист. Что, если таинственные письма использовались именно для шантажа? В старых письмах иногда могут содержаться такие тайны, которым не место под солнцем даже спустя 100 лет. Гипотеза казалась весьма соблазнительной, но по зрелым размышлениям Алексей был вынужден от нее отказаться. Слишком уж хорошо организованы люди, замешанные в это дело. Не похоже, что вся каша заварилась из-за какого-то семейного секрета. Наверняка на кону стоят куда более серьезные интересы. Через 100 шагов показался берег Сены. Молодой человек спустился к воде и вымыл лицо и руки. Ранка на шее кровоточила, но уже не сильно. К счастью, убийца не задел гортань и крупные сосуды. Не то пришел бы Алексею Каверину конец. «Дорогая Эжени, что же ты такого натворила, что спустя столько лет кому-то настолько понадобились адресованные тебе послания?» Морщась, агент номер один попытался вспомнить почерк, которым были написаны письма. Бумага явно была не самого лучшего качества, насколько успел заметить офицер. Буквы довольно четкие, характерная латинская «Т» перечеркнута сверху размашистым штрихом, а малое «Д» смахивало на большое корявое «С» в зеркальном отражении. Все это ровным счетом ни о чем ему не говорило. Алексей припомнил начало письма, которое ему удалось увидеть мельком. Что-то вроде «У меня выдалось несколько свободных минут, поэтому я спешу написать тебе. Вчера я получил твое милое послание». Так мог писать молодой человек своей невесте, подруге, любовнице или даже просто сестре. Лежавший в шкатулке пустой мятый конверт тоже не представлял собой ничего особенного. Самый обыкновенный конверт с написанным от руки адресом. «Послан». Алексей напрягся, вспоминая адрес. «Да, послан в Рим мсье Бретелю или Мертелю». Почерк не слишком разборчивый, но... Алексей едва не подпрыгнул на месте. «Ну, конечно же!» Почерк немного изменился, очертания букв стали жестче, но, тем не менее, горизонтальная палочка в прописном «Т» осталась такой же огромной, какой и была. Стало быть, конверт, судя по всему, отправленный не так давно, в отличие от писем он не пожелтел от времени, надписал один и тот же человек. Увы, на конверте не было никаких указаний на то, кто его послал или хотя бы откуда он был послан. Алексей не мог разглядеть почтовую марку по той простой причине, что ее там не было. И не могло быть, заметим в скобках, ведь первая почтовая марка будет выпущена в Великобритании ровно через 4 года после описываемых событий, а именно в 1840 году. До того времени письма оплачивал адресат по получении.